А ведь Ис переводит. По лицу старшины видно, как он смущен. Женщины теряют выдержку и начинают волноваться. Беспокойство передается толпящимся у входа людям. Раздаются резкие голоса, переходящие в крики. Они не хотят, отказываются. Объясняют, что без лошадей и верблюдов они пропадут, резюмирует Аветис. В старшине борются два чувства. Отказывать в просьбе гостю значит нарушать святой обычай гостеприимства. Но с другой стороны он видит, что его подопечные явно настроены против продажи. Он ссылается на то, что село очень мало и бедно. Передайте ему, что другого выхода нет. Или он продаст нам нужное количество отобранных нами животных и получит за это с золотом по хорошей цене, либо я вынужден буду забрать у них все, что найду, не заплатив ни копейки. Впрочем, я уверен, что за те деньги, которые я им дам, они завтра же достанут в ближайших оазисах вдвое больше лошадей и верблюдов. Исаул встает и, резко повернувшись, идет к выходу. Мы следуем за ним. Старшина робко забегает вперед, открывая полог шатра. Аветис спокойно остается на месте, дожидаясь возвращения хозяина. Мы проходим по улицам оазиса, провожаемые недружелюбными взглядами взволнованных, протестующих жителей. Казаки сидят группами и не спеша опускают ложки в дымящиеся котелки. «Ну как, понравилась верблюжатина?» — осведомляется Гамали. «Да ну ничего, ваш скоброть, такая же вкусная, как и говядина, только мы к ней малость не привыкли». Из шатра показывается Аветис. Он важно шествует среди расступающихся угрюмых кочевников и, сопровождаемый старшиной, направляется к Гамалию. «Все в порядке, договорились. За каждую лошадь платим по 200 рублей золотом, а за верблюда по 300. Цена невелика, если учесть, что здесь не конская ярмарка». Аветис довольно потирает руки, подмигивает глазом и смеется. После обеда идет выводка сотенных коней. «Боже, на что стали похожи наши прекрасные строевые кони, которыми мы еще недавно так гордились, кожа да кости? По самому скромному подсчету, необходимо заменить по крайней мере 20 лошадей, из которых только 4 можно рискнуть взять с собой. Остальные 16 не смогут сделать даже и 10 шагов. Изможденные больные люди, покрытые ранами, выбившиеся из сил кони, а впереди еще длинная-длинная дорога, полная неведомых опасностей. Настроение казаков подавленное. Кони, выведенные из станиц, скормленные из собственных рук и вынесшие все тяготы почти двухлетней войны, падали, гибли в пути. Коней жалко, ваш бродь. Ровно от сердца отрывает, как вспомню своего грача, слеза прошибает, вздыхает Пузанков. Его грач лежит за селом, неубранный, вспухший, занесенный серыми движущимися песками. Покончив с осмотром собственного конского состава, приступаем к закупке лошадей. Против нашего ожидания их приведено немало, во всяком случае не менее 20. Хозяева животных не высказывают какого-либо неудовольствия или раздражения и, по-видимому, лишь опасаются, сдержим ли мы свое обещание уплатить за взятых коней. В глубине площади вытянутые в линию низкорослые широкозадые жеребцы, которых арабы держат за недоустки, и несколько здоровых верблюдов. Среди коней есть несколько красивых, благородных экземпляров с тонкими в струнку ногами и маленькими сухими головами, по-видимому, хороших кровей. Ценители лошадей, казаки, любуются ими. «Неплохой жеребчик, хорошей стати и был бы прекрасным производителем», — говорит Гамали. «Который серый?» «Нет, вон тот, гнедой». Я ищу глазами производителя, и действительно среди неспокойных, зло ржущих и поминутно дерущихся коней вижу замечательного темно-гнедого жеребца с налитыми кровью глазами и крутой волнистой шеей. Он бьет копытом и тянется к кобыле приказного коваля. «Да ты убери ее! Не видишь, он ровно сумасшедший сделался», — советуют приказному казаки. «Но ты, мамзель собачья!» — кричит коваль, оттягивая в сторону присмиревшую кобылку. Из толпы казаков раздаются замечания по поводу выведенных на продажу коней. Ну и кони. Прямо сатаны. На них в строю стоять невозможно. Да уж кому-кому, а кобылятникам соседями не быть. Кобылятники — это казаки, ездящие на кобылах. Таких у нас человек 12. Что кони? Не ногами конь, брюхом возит. За им походи, и он орлом станет, — мудрствует Пузанков, разглядывая своего неказистого жеребчика. «Выводи! — кричит Гамалей. Арабы образуют цепочку. Впереди идет пожилой высокий араб, ведя за чумбур низкорослого молодого коня, испуганно косящего на незнакомую ему толпу. Поочередно оглядываем жеребца, щупаем ему бабки, гладим пах, раскрываем рот и, наконец, испытав его на рыси, покупаем. Хозяин отходит в сторону и, позванивая монетами, пересчитывает их. На песке сидит Гамалей, перед ним мешочек с золотом и большой лист бумаги. Каждый продавец, получив деньги, ставит свою печатку или прикладывает против своего имени вымазанный чернилами палец. Арабы торгуют добросовестно, не пытаясь, пользуясь обстоятельствами и спешкой, сучить плохой товар. Из приведенных коней ни один не забракован нами. Лица казаков светлеют. Упавшее было настроение явно поднимается. Конь — это все. Без коня в нашем походе казаку гибель. К нашему удивлению, отношение арабов к навязанной им продаже коней резко меняется. Получившие крупную сумму за своих животных, владельцы только теперь, вероятно, поняли, что совершили выгодную сделку и что на вырученные деньги без труда достанут лучших лошадей. Соблазняются и те, кто раньше упорно отказывался продавать. Они подходят к Аветису Аршаковичу и предлагают привезти еще коней. Но мы отказываемся, хотя незадачливые торговцы намерены даже снизить цену. Женщины внимательно следят за торгом, громко перекликаясь с мужьями. Некоторые из них, соблазнившись видом золотых монет, наспех организуют собственный базар и снуют между нами, наперебой предлагая свои немудреные товары. Я покупаю пару пустых страусовых яиц, которые мне ни на что не нужны и, вероятно, завтра же будут раздавлены в сумке, и длинную связку полусырых фиников, начинающих уже приедаться нам. Кстати, никогда раньше не видавшие их казаки теперь прекрасно научились отличать по косточкам и кожуре лучшие сорта от второстепенных. Приближается вечер. Мы отдохнули и приободрились. Особенно живительно действует на нас вечерняя прохлада. Недавний самум, едва не стоивший нам жизни, никто даже не вспоминает. Такова жизнь солдата. Он живет настоящим днем и моментально забывает о только что пережитой смертельной опасности. Мы стали привычны ко всему. Порой мне даже становится страшно подумать, до чего мы одичали, если глоток холодной воды, кусок полусырого мяса и беспробудный сон на голой земле становятся иногда пределом наших желаний. Наши проводники, арабы из Хамрина, еще с нами. Мы нарочно не отпускаем их, чтобы они раньше завтрашнего утра не смогли вернуться в свой оазис и сообщить о месте нашего нахождения. «Карпенко! А, Карпенко!» — кричит приказный Дудка, разыскивая в толпе своего друга. «Чего? Ты по-ихнему разумеешь?» — спрашивает Дудка, показывая пальцем на окружавших его арабов. «По малости могу», — говорит Карпенко. «А ну, друг, скажи ему, щоб він мого коня сохранив до нашого возврату». «Это можно». «Эй, Кардаш, слухай мене. Коня ему шалтай-болтай». «Нет, щоб вернул, как назад пойдем». Озадаченный араб поводит вокруг удивленными глазами. «А ну-то бы к бису, сукин сын!» Внезапно обижается Дудка, плюет и под хохот казаков ловит за рукав джеребьянца. «Уж вы скажите ему, щоб сохранив мого коня, берег, як назад пидем, то я и заберу его с собою». Аветис переводит. Старшина клянется, что кони будут сохранены и возвращены в целости владельцам. «Брешет, сука!» — недоверчиво ворчит казак и тут же добавляет. «Щоб не дуже ездив на коне!» «Иван Андреевич, — спрашиваю я Гамалея, — если бы арабы отказались продать коней, вы действительно забрали бы их, не уплатив ни копейки?» И Саул хитро смеется. «Конечно, заплатил бы ту же сумму, но жителей следовало припугнуть, иначе нам пришлось бы прибегнуть к нежелательной реквизиции, которая наделала бы много шуму и создала бы нам врагов. Убедившись, что кони все равно будут взяты, арабы предпочли их продать. В результате и волк сыт, и овцы целы. Вечер опускается на оазис. Буйные краски заката уступили место ровной синеватой темноте, и звезды одна за другой желтыми свечками зажигаются на небе. Маленький оазис Али Абдаллах, встревоженный как улей нашим неожиданным появлением, остался далеко позади. Вот уже 3,5 часа, как мы покинули его. Старшина дал нам в проводники своего сына. Кроме того, еще 2 жителей вызвались добровольно сопровождать нас. Дезориентируя арабов, мы сообщили перед уходом старшине, будто направляемся в оазис Суффа. Но, пройдя версты 4, круто сворачиваем вправо и берем направление на Дюшамбе. Жары как не бывало, слабые больные кони оставлены в оазисе, поэтому двигаемся хорошо, делая в час верст по 8. Вновь приобретенные жеребцы, не привыкшие ходить в строю, то и дело вырываются из рядов, внося в движение беспорядок. Верблюды важно шагают за сотней, не отставая ни на шаг. Еще предстоит 2 трудных перехода, а там мы доберемся до благословенных мест, где текут реки, растут тенистые леса, зеленеет луга, и солнце не убивает своими испепеляющими лучами. Впереди обычный разъезд во главе с Зуевым. Юный прапорщик сам попросил командира послать его вперед, хотя сегодня была очередь Химича. Гамалий неохотно согласился на эту просьбу, но Зуев уверил его, что чувствует себя лучше, когда идет с разъездом. Пески не видны в темноте, но кони все время вязнут по колени в мягком грунте, и это вызывает неприятное ощущение, когда сидишь в седле. Кругом тихо, ни звука, пустыня кажется вымершей. Темнота, безмолвие и ровное покачивание убаюкивают меня. Засыпаю, и только от сильных толчков на секунду открываю глаза, чтобы тотчас же вновь погрузиться в блаженную дремоту на мягких подушках покойного казацкого седла. Время от времени Гамали спешивает сотню, и мы бредем по сыпучему песку, разгоняя движением сон. В полночь делаем получасовой привал и снова двигаемся дальше. Близится рассвет. Через полчаса начнет сереть, затем пустыня постепенно покроется влажной седоватой мглой. По земле поползет редеющий туман, золотистая луна покорно скроется за облачной пеленою, и вскоре с противоположной стороны, за горизонта, выкатится пламенеющий багровый шар. Опять зной и мучение. Пережитое вчера и тревога перед тем, что предстоит сегодня, невольно вызывают в памяти незабываемые строки особенно любимого мною стихотворения Пушкина «Анчар». «В пустыне чахлой и скупой, на почве зноем раскаленной». Слова выходят из потаенных щелей памяти, нанизываются в строчки и слагаются в звучные рифмы. Но человек послал к Анчару властным взглядом, и тот послушно в путь потек, как и мы, возникает грустное сравнение, и к утру возвратился с ядом. Но возвратимся ли мы, и многие ли из нас? Память автоматически подсказывает далее. Принес и ослабел и лег под сводом шалаша на лыки. И умер бедный раб у ног. Короткий резкий залп прерывает мои размышления. Огненные вспышки выстрелов прорезают темнеющую впереди мглу, и барабанная дробь автомата вторгается в чистый треск винтовок. Засада проносится в голове. О, Господи! Со стоном валится кто-то с коня. Кони пугаются и резко бросаются в стороны. «Слезай!» — гремит Гамалий. Мгновенно спешиваемся и передаем коноводом коней. Еще через минуту жидкая цепь, человек из 40 при 2 пулеметах, со мной во главе, рассыпается по обеим сторонам дороги и быстро продвигается вперед, откуда несется ожесточенная пальба. В полуверсти от нас трещат винтовочные выстрелы и словно светлячки вспыхивают огоньки. Это разъезд Зуева отстреливается от встретившегося врага. Выяснить, в чем дело, и сейчас же донести мне, ни в коем случае не отходить раньше, чем не получите от меня разрешение, — приказывает Гамали. Я киваю головой и бегом догоняю удаляющуюся цепь. Шальные пули завывают над головой и несутся по пустыне, разрывая пески. Белесая мгла мешает видеть, что происходит впереди. Ориентируемся по стрельбе. Из тумана выскакивают нам навстречу два всадника, посланные разъездом. Увидев нас, они сдерживают коней. Что впереди? Кто-то стреляет. Сколько, не видать. В бурханах сидят, бьют залпами. Как дозоры подошли, они и открыли огонь. Прапорщик убитый и приказный рубаник, скороговоркой говорит казак. Зуев убит. Мне кажется, что я ослышался. Как убит? Зуев убит? Так точно, ваш бродь. Прямо в лицо свинцом. Химич крестится. Пальба все усиливается. Надо продвигаться поскорее на помощь разъезду. «Скачите живо к командиру!» — кричу я казакам, потрясенные несчастьем. «Цепь! Вперед!» Теперь нам уже видна кучка наших казаков, упорно отстреливающихся от залегшего в песках врага. Навстречу мне поднимается Востриков. Пригибаясь под пулями, он подбегает к нам. «Спасибочки, ваш бродь, вовремя подошли!» Уже отходить думали. Больно много его в бурханах поносело. «По залпам судить человек до ста будет!» «Прапорщика жалко, ваш бродь, наповал». «Где прапорщик?» «Вон там, только до них не дойти, сильно обстреливают с песков». Я напрягаю зрение, но кругом слишком темно. Выстрелы противника грохочут по-прежнему. Казаки еле-еле, словно нехотя, отстреливаются. Рассвет медленно разгоняет мглу. Серые пески начинают принимать реальную форму. Уже можно различить смутные очертания возвышающихся впереди дюн. «Надо отходить», — советует Востриков. «Ежели не уйдем, через полчаса будет свет, и он нас с пригорков перебьет. Я и сам отлично сознаю опасность. Но назад нам пути нет. Если противник силен, он все равно нагонит нас и окружит. И еще надо выяснить, с кем мы имеем дело, с турками или с шайкой мамалека». «Нет, назад нельзя, надо вперед, только вперед!» «Борис Петрович, как бы нас ни обошли, что-то стрелять перестали», — беспокоится Химич. «Может, ушли?» — предполагает Востриков. «Ну да, ушли. Не иначе, как в обход собираются», — возражает Химич. «Мы советуемся и решаем перейти в наступление. На вырванном из полевой книжки листке набрасываю несколько слов Гамалею. Впереди в полуверсте противник. Судя по характеру стрельбы и по инертности действий, арабы, не более 100 человек. Сейчас перехожу в наступление, посылая в обход прапорщика Химича. Прошу вас продвинуться вперед и обеспечить фланги и тыл. Зуев убит, труп остался впереди разъезда. Казак увозит донесение. Лежим, изредка постреливая в сторону залегшего за дюнами противника. Химич подползает ко мне. Все готово. Ну, с Богом. Пожимаем друг другу руки, и прапорщик вместе со взводом скрывается в тумане. Его задача — охранять мой правый фланг и, зайдя за бурхан, атаковать с тыла врага. Задача весьма трудная, ибо, во-первых, с Химичем всего 25 человек, во-вторых, противник, конечно, быстро обнаружит обход и остановит атакующих ружейным огнем. Но другого выхода нет. Серые пятна расползаются по пескам, кругом становится все светлее. Можно уже разглядеть в саженях в 30 перед нами темную груду. Это убитая лошадь Зуева. Рядом с нею лежит бедный юноша. Дюны все явственнее проступают из мглы. Казаки сосредоточенно молчат. Я чувствую, что неожиданная засада, смерть Зуева и Рубаника потрясли их. Пули по-прежнему посвистывают над нами, хотя огонь противника значительно ослаб. «Командир!» — шепчет Востриков. «Я различаю подходящего к нам Гамалия. С ним человек 10 казаков. Мои люди радостно смотрят на командира. Его прибытие подбодрило их. Я подробно поясняю Саулу свой план и высказываю соображения о вероятном расположении противника. «Необходимо немедленно перейти в наступление», — говорю я, «иначе при дневном свете мы рискуем понести большие потери. Я для этого и подтянул сюда сотню, чтобы тотчас же атаковать противника. Двигайтесь вперед. Пулеметы расположите по флангам. Гранатометчики пойдут перед цепью. Я поддержу вас с прикрытием и коноводами. А теперь с Богом», — командует Гамали. Поднимаю цепь и впереди нее, пригибаясь под выстрелами, бегу к сереющим передо мной дюнам. Наши пулеметы своим мощным голосом покрывают ружейную трескотню и яростно поливают свинцом дюны. Пробежав шагов 50, я чувствую, что у меня перехватило дыхание, и падаю на песок. Сердце бешено бьется в груди, рот жадно ловит прохладный воздух. Пулеметы не смолкают ни на минуту, облегчая перебежку следующим за мною казакам. Один за другим они подбегают ко мне и залегают в песок. Противник явно начинает нервничать. Залпы сменяются нестройной, беспорядочной стрельбой. Пули падают где-то близко, обрызгивая нас мелкими, невидимыми песчинками. Бой разгорается не на шутку. По нам бьют теперь автоматические ружья, заглушая своим грохотом наши ровно отстукивающие пулеметы. Вперед! Ору я и снова бегу по вязкому песку. В моих руках казачья трехлинейка, которую я, идя в цепь, взял у Пузанкова. На бегу стреляю, не целясь, в сторону дюн. Меня обгоняет Востриков. Справа и слева бегут другие казаки. Неожиданно я спотыкаюсь и зарываюсь лицом в песок. «Сотника ранило!» — кричит Востриков. Пыл бегущих людей сразу остывает. Они задерживаются, ложатся на землю и поднимают беспорядочную стрельбу. Глупое падение приводит меня в ярость. Длинная гряда дюн совсем близко. Я уже различаю, или мне только так кажется, притаившихся за гребнем людей, стреляющих в нас. Так нас перебьют в упор, медлить нельзя. С хриплым криком «Вперед!» бросаюсь к дюнам. Ни на шаг не отстающий от меня Востриков бесшабашно и дико вопит. «В атаку! Ура! Ура!» — нестройные в разброд ревут казаки, вскакивая с земли. Кто-то не выдерживает и на бегу швыряет гранату, разрывающуюся шагах в 40 впереди нас. Его примеру следуют другие. У подножия пригорка с оглушительным грохотом вздымаются в клубах песка огненные снопы. Мы карабкаемся вверх, спотыкаясь, падая, цепляясь за песок и камни. Позади нас, вздымая песчаные вихри, завывая на десятки голосов, мчится конная лава во главе с командиром. И в ту же минуту на левом фланге противника гремит новая «Ура», сопровождаемая грохотом взрывающихся гранат. Это Химич, в свою очередь, обрушился на врага. Мы еще не успеваем добраться до вершины бугра, как мимо нас с гиком, размахивая шашками, проносится наша кавалерия. Наверху тотчас же смолкают выстрелы, слышатся крики и шумная возня, удары шашек почему-то тупому. Наконец-то и мы достигаем вершины пригорка. Солнце вот-вот должно показаться из-за горизонта. Восток окрашен в нежно-розовый тон. Мягкий свет заливает равнину. Перед нашими взорами предстает картина конца боя. По покатому склону дюны носятся конные, среди них мечется несколько пеших людей. Часть нашей конницы преследует по пескам бегущего врага. Некоторые казаки спешились и ведут частый огонь по разметавшейся среди дюн арабской коннице. Справа немолчно тарахтит пулемет Химича, веером рассеивая ракочущие пули. На песке валяются убитые арабы, корчатся от боли раненые кони, пытаясь встать на ноги. Мы взбудоражены стремительной атакой, усталость сняло как рукой. В воздухе плывет едкий запах стреляного пороха. На земле поблескивают медью разбросанные гильзы патронов. «Тра-та-та!» — заливается гарнист, трубя сбор, и бодрящие бурные звуки катятся по пустыне. На горизонте маячат отдельные фигуры ускакавших арабов. Через несколько минут они скрываются за песками. На призыв трубы отовсюду стягиваются казаки. На дюны поднимаются оставленные в тылу санитары и присматривающий за ними Аветис. Размашистой рысью подъезжает Гамалей. Подходит взвод Химича. Впереди, в полуверсти от нас, застыли конные дозоры, прекратившие погоню за неприятелем. Казаки стащили в одно место убитых арабов и уложили их в ряд. Перед нами 7 трупов, залитых кровью. Несомненно, противник понес большие потери, но остальных убитых и раненых конные увезли с собою. Мы даже не можем узнать, чья шайка напала на нас. Наши потери велики. Убиты Зуев, Рубаник, Дерибаба, Дудка и Чеботарев. Ранены 3. Скользнувшая по стволу винтовки неприятельская пуля оторвала Вострикову сустав указательного пальца и прострелила кисть. Вестовой командира Горохов легко ранен в мякоть ноги, к счастью, без повреждения кости. Но наш милый, любимый всеми батько Патюк при смерти, пуля пробила ему пах и, выйдя через таз, раздробила кость. По словам фельдшера, он не проживет и 2 часов. Вот результат нашей победы и новая тяжелая плата за свободный проход к цели. И надолго ли? Не предстоят ли нам еще более горестные жертвы? Казаки несут Зуева. При падении с коня он ударился головой о камень, и теперь его лицо обезображивает огромный сизо-багровый кровоподтек, вспухший от виска до уха. У самого глаза чернеет запекшаяся кровью ранка, через которую проникла пуля. Голова бедного юноши свесилась в сторону, и его русый чуб, которым он так гордился, разметался, прикрывая простреленный лоб. Кровь липкой массой застыла на лице и сделала неузнаваемыми знакомые черты. Рядом с прапорщиком кладут Рубаника. Лицо приказного удивительно спокойно. Смерть, по-видимому, наступила мгновенно. Пуля просверлила маленькую ранку в груди, прошла через сердце и также незаметно, чуть прорвав гимнастерку, вышла наружу. Горячий ветер бежит по уже успевшим накалиться пескам. У наших ног лежат 5 наших кровных братьев, 5 лихих молодых казаков, еще вчера беседовавших с нами, шутивших, радовавшихся спасению от Самума. И это уже не первые жертвы за этот нелепый, проклятый поход. Казаки окружают павших. Угрюмые, грустные глаза сосредоточенно смотрят на мертвецов. Карпенко, отвернувшись, утирает слезы. Под сердце подкатывается щемящая боль, острая тоска по загубленным людям. А солнце поднимается все выше, все жарче раскаляется пустыня, а ее тлетворное поведение на наших глазах изменяет черты убитых товарищей. Их лица сереют, приобретают землистый цвет, вспухают и заостряются подбородки. Гамалей сидит невдалеке на пригорке, обхватив обеими руками голову и устремив вперед тяжелый, недвижный взгляд. Он весь ушел в себя, в свое горе, как будто не видит и не слышит того, что делается кругом. У бугра мелькают комья рассыпающегося песка. Казаки наскоро роют могилу, куда положат всех убитых. Мягкий сыпучий грунт легко поддается лопатам, и вскоре в земле зияет глубокая, почти в сажень, яма, на дне которой просвечивает чуть влажный песок. Гамали выходит из оцепенения, не поднимая головы, он вытирает посеревшим от грязи платком глаза, долго и громко сморкается, затем подходит к убитым и опускается на колени. Наступает мертвая тишина, только слышно, как осыпается в яму песок, да ржут внизу разбаловшие кони. Исаул наклоняется к покойникам и 3 раза целует каждого из них в лоб. Когда очередь доходит до Зуева, я вижу подрогнувшим веком командира, как глубоко потрясен горем этот суровый закаленный человек. Начинается та же печальная церемония, что и в горах, с той только разницей, что сейчас мы хороним 5, а могила им служит не зеленый холм, а серый бесцветный песок. Востриков, забинтованная рука которого лежит на перевязи, негромко читает «Отче наш». Печальная пустыня равнодушно внимает словам неведомой молитвы. Медленно опускают вниз съежившееся тело маленького прапора, знавшего так мало радостей в своей короткой жизни и еще ни разу не видавшего настоящего боя. Рядом с ним неуклюже ложится грузный Рубаник, за ним другие. Кто-то из казаков плачет. Я не могу отвести глаз от русого чуба, лихо свесившегося на детский лоб Зуева. Где-то далеко его мать горячо поминает своего сына в утренней молитве, не подозревая, что в эту минуту мы уже опустили в песчаную яму это бездыханное тело. 5. А 6-й умирает. Хоть бы скорей, — мелькает в голове жестокая эгоистическая мысль. Все равно конец, так уж лучше с другими.